«Держитесь, продолжайте сражаться», — подбадривал Сермиллион своих людей, хотя уже и сам страдал от боли в боку. Похоже, сердечнику бронебойной пули удалось найти лазейку и проникнуть сквозь его броню. «Если нужно, колите стимуляторы. Главное, держитесь». Сермиллион вытянул из поясной сумки плазменную гранату и, активировав, метнул к трем очень близко подобравшимся тварям. Через несколько секунд раздался хлопок, сопровождающийся вспышкой зеленого свечения, и сверхраскаленное вещество разбрызгалось в разные стороны. Двое мутантов, обожженные, упали на землю, третий подошел еще ближе и уже открыл подавляющий огонь из автоматической винтовки крупного калибра. Сермиллион прицелился через оптику своего гаусс-ружья и выстрелил. Игла, разогнанная мощным магнитным полем, голубоватой вспышкой влетела мутанту в область шеи и прошла насквозь. Мутант схватился руками за рану, что-то хрипел и упал на землю, истекая своей темного цвета кровью. Командор отбил эту атаку, но мутанты приблизились и с другой стороны. Темнокожий парень выстрелил по ним из ракетницы, заряд разорвался возле чудищ, оторвал одному из них ногу, но раненые мутанты продолжали атаковать, подавляя своим огнем. Один из братьев приподнялся, чтобы отстреливаться из своего плазменного ружья, и вскоре в один миг был поражен зарядом какого-то самодельного оружия. Паладин упал на землю, раскинув ноги и руки в разные стороны. На грудном щитке его брони виднелось небольшое отверстие, окруженное черным ореолом, словно его поразил кумулятивный снаряд. Паладин не подавал никаких признаков жизни. «Черт!» – проговорил Фрэнк, и откинул в сторону свой миниган и патронный рюкзак с опустевшим боекомплектом. Он поднял плазменное ружье убитого и перепроверил его питание. «Капитан, нужно выбираться!» Сермиллион тяжело дышал, он молча кивнул головой. «По моей команде огонь на подавление, и быстро за мной». Братья ненадолго перестали отвечать на огонь противника. За это время некоторые из супермутантов подобрались еще ближе. По команде командора Сермиллиона, паладины одновременно показались из укрытия и беглым огнем накрыли всех ближайших к ним противников. Это дало им несколько секунд, за которые можно было скрыться. «За мной!» — крикнул командор и устремился на юго-запад. У Сермиллиона был всего короткий миг, за который нужно было оценить ситуацию и принять решение, в какую же сторону предпринять отступление. Конечно, на юго-западе тоже были мутанты, но казалось, что их там намного меньше. Они бежали напролом, насколько это позволяла силовая броня, сквозь град летящих в их сторону пулей зарядов. Не будь мутанты такими же большими и медлительными, как солдаты в силовой броне, у братьев не было бы и малейшего шанса, чтобы сбежать. Многие мутанты попадали в цель, но силовая броня либо сдерживала удар, либо практически гасила его мощь на нет. Чернокожий парень бежал позади остальных, за несколько секунд он был поражен сразу несколькими крупнокалиберными пулями, лазерным и плазменным зарядами. Паладин упал на землю, он не мог подняться, поэтому братьям пришлось тащить его за собой. Им удалось оторваться от большинства супермутантов, но один отряд преградил им дорогу. Пока командор и Фрэнк оттаскивали раненого в укрытие, четвертый брат храбро атаковал, чтобы пробить дорогу остальным. Сермиллион хотел приказать ему вернуться, но не успел. Паладин успел обезвредить лишь несколько мутантов, стреляя из своей мощной лазерной винтовки, но отвлеченный интенсивной стрельбой оставшихся двоих противников, не заметил, как с фланга приближался третий, вооруженный армейским огнеметом. Продолжительная струя испепеляющей горящей смеси достаточно быстро смогла пробиться сквозь повреждения и слабые места силовой брони. Паладин запылал, упал на землю, пытаясь сбросить с себя пламя, но чудовище продолжало окутывать его огненными волнами. Вскоре его жуткие крики стихли, тело замерло, продолжая пылать словно факел. Фрэнк и Сермиллион, оставив раненого лежать на земле, попытались добить преграждавших путь мутантов. Они успели сделать несколько выстрелов, прежде чем были также отброшены пламенем армейского огнемета обратно за укрытие. Их броня горела, жар ощущался даже сквозь нее. В некоторых пробитых или поврежденных местах огонь напрямую обжигал плоть, в огне было и их оружие. Используя пыль и землю, и свои собственные руки, им удалось потушить или сбросить с себя пламя, но мутант продолжал посылать в них струи горящего вещества, и оставшиеся в строю братья попросту не могли высунуть нос. Трое оставшихся на их пути супермутантов продолжали сдерживать их, в то время, когда остальные чудища уже приближались к ним на помощь, выкрикивая свои странные зловещие фразы. У них оставался только один шанс. Сермиллион собирался пожертвовать собой, но помочь Фрэнку уйти по возможности вместе с раненым, чернокожим парнем. Он подозвал к себе Фрэнка, но не успел сказать и слова, как раздался громоподобный выстрел. Мощная, крупнокалиберная пуля на огромнейшей скорости прошила и самого супермутанта, и сам огнемет, пробив его баллон с горючей смесью. Раненый мутант запылал, начиная с рук. Пламя, вместе с растекающейся повсюду горящей смесью, быстро перешло на него всего. Пока Фрэнк и Сермиллион пытались понять, что произошло, выстрел повторился, и пуля разорвала плоть еще одного из мутантов, что преграждало им дорогу. «Вперед!» — крикнул командор и дернул Фрэнка за руку. «Хватай раненого, и пошли!» Они подняли темнокожего парня под руки с обеих сторон, оставив позади свое тяжелое вооружение. Оставшийся мутант попытался заградить им дорогу, но паладины изувечили его до смерти, стреляя из своих лазерного и плазменного пистолетов. Супермутанты уже настигали их и стреляли вдогонку, но неизвестный снайпер несколькими выстрелами сдержал преследователей. Паладины отрывались, несмотря на свою нелегкую ношу, раненый продолжал стонать, но держался, подпитываемый суперстимулятором. «Кто это, черт его дери?» — кричал раненый Фрэнк пыхтя и слегка хромая на левую ногу. «Не знаю», — ответил Сермиллион. По звуку и солнечному блику он понял, откуда вели огонь, с холма, в сторону которого они теперь отступали. «Не знаю, кто это Фрэнк, но мы будем благодарить его изо всех наших оставшихся сил». Зевала тоже видел блик, а благодаря своему электробиноклю, собранному кустарно из разных запчастей, даже видел самого Стрелка, скрывавшегося на вершине холма. Это был человек в тяжелой армейской боевой броне со снайперской винтовкой такого огромного калибра, который Зевали еще не доводилось встречать. Кроме бинокля, который он практически не снимал, еще у себя за спиной он словно рюкзак постоянно носил компактный ядерный генератор, искрившийся энергией из своих двух антенн. Зевала находил его очень полезным во многих ситуациях, к тому же он подпитывал некое подобие его силовой брони, собранной словно из тяжелых частей металлолома. Зевала был немногим крупнее своих собратьев, в армии создателя служил главным разведчиком, и всегда участвовал в различного рода вылазках. Столь важное положение он занял благодаря тому, что был умным, опять же в сравнении со своими собратьями. Именно потому, когда свершилось то, во что он и сам до сих пор не может поверить, несмотря на всеобщую растерянность, Зевала сумел сплотить вокруг себя большую группу парней и повести за собой. Как разведчик, он избрал самый непредсказуемый на его взгляд маршрут – север, ведь ему казалось, что эта местность должна быть практически безлюдной. Но шествие его маленькой армии было слишком шумным и заметным, если не сказать кровавым, а потому даже далеко на севере их не оставили в покое. «Зевала, Зевала!» – окликнул его один из бойцов. «Люди бегут к холму. Там снайпер. Нам преследовать или нет? Кажется, мы их всех задели. Двое мертвы совсем. Эти людишки перебили кучу наших парней, а еще кучу придется латать». Зевала продолжал задумчиво смотреть на снайпера, который поспешно покидал свою позицию. «Попробуйте настигнуть их, но далеко не заходите». «Но, Зевала, они перебили кучу наших. Нужно преследовать их до конца». Зевала повернулся и пристально посмотрел на справедливо негодующего бойца своей армии. «Я знаю, наши противники – великие воины, сильнейшие из тех, которые только существуют. Мой план сработал, ловушка захлопнулась, и мы разбили их». Сказав это, он вновь повернулся и засмотрелся вдаль, в сторону холма. «Они придут вновь, и мы вновь будем их ждать. Посейдон Энержи, не спеша», – прочла Люси, смотря через бинокль Билла вдаль и выделяя каждую букву. «Заправка», — сказал Билл. Пока Люси осматривала в бинокль старое здание, Билл сидел на земле, опершись спиной о повозку, и не спеша перепроверял свой крупнокалиберный револьвер. «Раньше машины заправлялись там», — сказал Генрих, «а заодно и продавали пищу и разные штуки». «Не», — сказала Люси, продолжая смотреть в бинокль, «да ее за это время перекопали уже сотню раз. Нет там ничего. В таких местах обычно есть скрытые подсобные помещения», — сказал Билл. «Про них в наше время мало кто знает, и есть шанс найти хоть что-то. К тому же ее местонахождение», — сказала Лесси, поглаживая Брамина. «В этих краях почти никто не ходит. Это нас, придурков, занесло сюда, пока улепетывали ото всех подряд. Я надеюсь, там хоть что-то есть». Лесси тяжело выдохнула и присела на землю рядом с Биллом. «Мы так давно ничего не ели. Вы же говорите, что этот город уже близко?» – спросил Гартун. «Близко», – ответила Лесси. «Всего-то 2 дня пути. Проклятие! Я умру с голода за это время». Остальные промолчали, но выражения их лиц говорили о том, что они очень понимают Лесси и ее недовольство. «Ну, детка», — сказал Генрих, слегка посмеиваясь, «те военные сухарики все еще с нами, можешь опять попробовать». В ответ Лесси только молча, но очень недоброжелательно посмотрела на Генриха. Сухари эти были такими черствыми, что, казалось, окаменели, и даже вода не могла значительно их размягчить. Да и после этого они оставались такими мерзкими на вкус, что проще было жевать браминью траву, чем есть такие сухари. «Давайте надеяться», — сказал Билл, — «что это не чье-то логово. Осторожно заходим, осматриваемся и принимаем решение». Остальные молча кивали и подготовили свое оружие. Билл встал, одел противогаз и шлем и сказал: «Я захожу первый. Пошлите». Осторожно путники приближались к обветшалому зданию заправочной станции. Рейнджер внимательно осматривал местность вокруг, не было никаких следов. Похоже, эта местность никем не посещалась уже очень давно. Все заправочные автоматы были разбиты, но Генрих уже знал, что как только разведка будет закончена, он обязательно хорошенько пороется в их начинке, в надежде отыскать необычную детальку. Билл подошел к входной двери. Она едва держалась на своих петлях. Люси осторожно поглядывала в разбитые окна и, отрицательно помахав головой, дала рейнджеру понять, что не видит никакой опасности. Билл старался лишь слегка отодвинуть дверь и заглянуть внутрь, но дверь так сильно заскрипела, что будь внутри кто-то опасный, он бы уже знал о их приближении. Рейнджер открыл дверь и какое-то время стоял на одном месте и ждал. Внутри заправка и все ее стеллажи были такие же обветшалые. Было много грязи и песка, в окна проникали лишь несколько столбиков света, но место это оставалось темным. Билл осторожно вошел, остальные по очереди заходили за ним, на дозоре остался только вилявший коротеньким хвостом Чуба. Тут было совсем немного пространства, поэтому путники быстро осмотрели его, внутри не было никого и ничего опасного. На прилавке остался стоять проржавелый кассовый аппарат, давно ограбленный, все стеллажи были пустыми. Только на полу в песке оставалось несколько выцветших обверток и рекламных постеров. Путники спрятали свое оружие и расслабились, внутри также не было никаких следов, а толстые и нетронутые слои песка и пыли говорили о том, что это место не посещалось уже не один год. Путники разочарованно поглядывали по сторонам, Люси принялась откапывать из песка бумажки, в надежде найти что-то для своей коллекции. Немногим позже именно она первая обратила внимание на то, что не смог заметить даже Билл, хотя и знал, что искал. Один из стеллажей был опрокинут и завален сверху грудой упавшего бетона с потолка. Люси внимательно осмотрела завал со всех сторон, и в тот момент, когда остальные ворчали что-то о неудаче, громко захихикала. Остальные с вопросительным выражением на лице посмотрели на нее. «Разве вы не видите?» — сказала она в ответ. «Картина неполная», и вновь захихикала. Билл снял свой шлем и противогаз, и также, как и Люси, внимательно осмотрел завал. Он улыбнулся, глядя на девушку, и сказал остальным: «Наверное, теряю сноровку. Там за стеллажом, возможно, там дверь в подсобное помещение». Гартун и Генрих с подозрением посмотрели на завал, а Лесси решила высказаться за них и за себя вслух. «А если нет, или если там пусто, потратим драгоценные силы на завал, да тут всего кучку больших валунов отбросить», — сказал Билл. «Вы только немного поддержите». Так и вышло. Куски бетона в основном ворочил рейнджер, пока остальные по очереди помогали ему. Было мрачно и очень плохо видно, но как только они смогли освободить стеллаж и выровняли его, за ним и вправду оказалась металлическая дверь, словно вовсе не тронутая временем. Теперь остальные помогали рейнджеру гораздо охотнее, каждый из них старался заранее не радоваться, не только потому, что внутри могло ничего не быть, но и потому, что, наверное, каждый задумался над тем, а смогут ли они открыть эту явно крепкую дверь. Вскоре они откинули стеллаж в сторону, Билл дернул дверь, но та была крепко-накрепко закрыта. «Может, разобьем замок?» – спросил Генрих, неуверенно поглядывая на замочную скважину. «Это может помочь», – сказал Билл, «а может и наоборот намертво заблокировать. Я попробую вскрыть его отмычкой». Билл, улыбаясь, вытянул из волос Лесси металлическую заколку, потом еще одну. Блондинка не сопротивлялась, хотя, конечно, не могла и просто смолчать. Разогнув обе заколки в 2 разные формы, Биллу принялся работать с замком. Безрезультатно он провозился около 10 минут, после чего Люси смогла пересилить свою неуверенность, и, сделав Рейнджеру замечание, что он делает не так, как нужно, вызвалась попробовать. Билл не спорил, он знал, что не владеет подобным искусством, и по сути, если и мог вскрыть, то самые простые замки, без разного рода хитростей. Люси пыталась вскрыть замок еще 5 минут, пока не лопнула нижняя заколка. «Дерьмо!» — послышалось сразу от нескольких испутников. «Мне нужно что-то крепкое», — сказала Люси. «Что-то, что пролезет вниз, но выдержит нажим». Потребовалось немало времени на поиски подходящего предмета. Ничто не подходило, но сумел помочь Генрих, быстро сделавший из старой консервной банки длинный кусок жести, и сложив его несколько раз хорошенько сплющил молотком, после чего вышла тонкая и длинная заточка. Люси понадобилось еще чуть ли не 10 минут, и в тот момент, когда вера в успех уже практически покинула даже Рейнджера, замок не без тяжелого усилия Люси щелкнул, и дверь сразу же приоткрылась. Лесси как глупышка рассмеялась, хлопнув в ладоши, но тут же смутилась, заметив свое поведение. Билл похлопал довольно улыбающуюся Люси по плечу. «Ты молодец, этот замок был не из простых, и не самый страшный. Последние зубчики были самыми сложными, но я подобное проворачивала не раз на замке нашего склада. Там всегда можно было спрятаться, если чего начудишь». Люси радостно рассказывала, довольная своим достижением. Она и не заметила, что рука Рейнджера все еще лежит у нее на плече, а когда заметила, то мгновенно растерялась и стыдливо спрятала глаза. Вначале ей хотелось сбросить руку Билла, но одновременно она боялась его оскорбить. «Пойдемте», — сказала она и не спеша встала с коленей, отчего Рейнджер убрал свою наглую руку сам. Металлическая дверь со скрипом открылась. За ней находился спуск вниз, ведущий в небольшую комнату. Тут было темно, воздух был очень спертым и воняло чем-то странным. Рейнджер освещал комнату подсветкой на своем пип-бое, а Генрих использовал фонарик, который лично собрал из разного барахла незадолго до этого. Комната была практически пустой, стояли 4 большие стеллажа, а в дальнем углу лежал скелет человека. Среди его костей валялись 4 пустые бутылки из-под различного алкоголя и пустая коробочка из-под пальцевых шприцов с морфием. Такое использовали в свое время военные. Похоже, что этот человек, кем бы он ни был, не смог вынести резких перемен в мире и приблизил свой конец. Эта комната явно была кладовой, но, по-видимому, ее уже давным-давно разграбили. «Бедняга», — сказал Генрих задумчиво, глядя на этот скелет. Когда он встречал какие-нибудь необычные остатки прошлого, в нем больше, чем в ком-то другом, пробуждались таинственные чувства. Есть в этом нечто прекрасное, что ли? Остальные посмотрели на Генриха с очень необычными выражениями на лицах. «Нет, я имею в виду», — пытался он оправдаться, — «это как-то необычно, отыскать подобную картину, картину из прошлого, и в ней застыла целая история. Я не знаю, как это выразить точнее». Его спутники, словно заразившись от Генриха странными откровениями, также уделили картине свое внимание. «Я понимаю тебя», — сказал Билл, глядя на скелет практически так же задумчиво, как и сам Генрих. «Я в своих странствиях встречал много подобного. Наверное, просто зачерствел. Порой мне кажется, что прошлое, оно так близко, словно оно никуда не делось, но это мы смотрим на его признаки из другого мира». Через несколько секунд Лесси пренебрежительно фыркнула, смутив этим Генриха и Билла, но тем самым полностью разогнала странную атмосферу мистического прозрения, что овладело мужчинами. «Из другого мира», — ворчала Лесси, и принялась обыскивать пустые полки, в надежде отыскать хоть что-то. «Я сейчас охрененно голодная, и голод этот совсем не из другого мира». «Да, точно», — сказал Билл, виновато улыбаясь. «Давайте попробуем тут хорошо поискать, хотя я не думаю». «Нашла», — радостно засияла Люси, и преподнесла своим друзьям небольшую, потерзанную временем картонную коробочку, которую внимательная девушка отыскала под одним из стеллажей. Эта коробочка была бежевого цвета, и на ее картинке был изображен пожилой ковбой с длинными седыми усами и седой бородкой. В его руках находилось огромное блюдо, на котором лежала зажаренная курица, щедро обсыпанная овощами и зеленью. Ковбой доброжелательно и тепло улыбался, словно родной отец или дядюшка, преисполненный родительской опекой и любовью. «Старина фермер Том», — не спеша читала Люси, что там было написано на этикетке. «Куриный бульон, приготовленный с любовью». «А чё это такое вообще, куриный бульон?» — поправил ее Биллу. «Оно съедобно, как и любое довоенное дерьмо», – недовольно ворчала Лесси. «Но в нашей ситуации это хоть что-то. Бульон, – сказал Генрих, – это навар, сделанный на мясе, может быть вкусным и питательным». Люси с интересом потрясла коробочку, послышался шелест бумаги, или что-то подобное. «Навар, — сказала она, — там внутри явно не бутылочка, или баночка, а на этикетке написано, 10 пакетиков. Это как со всей довоенной едой», — сказал Билл. «Почти все, что дошло до нашего времени, было полуфабрикатами или было набито консервантами. Это сухой бульон. Его сначала приготовили, а потом дегидрировали. В смысле полностью извлекли воду, высушили». Лесси, Гортун и Люси внимательно слушали, чуть ли не с открытыми ртами. «Пока оно не превратилось в порошок», — добавил Генрих. «Теперь его нужно просто залить кипятком, и оно опять превратится в готовый бульон». «Странно», — продолжала удивленно рассматривать коробочку Люси. «Тут есть список, из чего оно сделано. Среди прочего написано: кукурузный крахмал. Не знаю, что это, но зачем в мясной навар пихать кукурузу? А ты думаешь, — сказал Билл, улыбаясь, — что остальная пища в коробках даже в свое лучшее время делалась без примесей? В них пихали кучу всякого полусъедобного барахла, чтобы сэкономить на пище. Во времена перед войной во многих местах была нехватка продуктов. Может, в нем можно будет размягчить наши сухари, — предложил Генрих. Сам по себе бульон утоляет голод ненадолго, а мы и так давно не ели. Пока остальные размышляли над тем, что делать с первой находкой, Гортун обнаружил еще одну. Это была маленькая и тоненькая коробочка, завалявшаяся на верхней полке одного из стеллажей. «Смотрите, чего это?» — радостно спрашивал Гортун, передавая коробочку Генриху. Через несколько секунд Генрих расплылся в улыбке, а чуть позже залился смехом. Остальные вопросительно на него смотрели, совсем не понимая, чего это он так. «Джимми Хец!» — чуть ли не выкрикнул Генрих. «Синие, ребристые!» Едва он успел договорить, как поток несдержанного, сильного смеха вырвался из него. Генрих смеялся до самых слез, и только когда немного успокоился, то смог вновь говорить. «Прости, приятель», — сказал Генрих, продолжая посмеиваться, — «но этим мы не сильно насытимся». Гортун слегка смутился, пока остальные также хихикали, заразившись от Генриха его истеричным смехом, хотя и не понимали, что его так веселит. Что там такое?» — не выдержала Лесси. «Покажи». «Да это презервативы», — сказал Генрих и показал коробочку остальным, все еще смеясь. «Что это такое?» — искренне удивилась Люси. Внезапно после ее слов Генрих засмеялся еще сильнее, отчего девушка смутилась, ей это совсем не понравилось. Генрих не хотел обижать Люси, просто не смог удержаться. «Прости, прости, милая», — сказал он, — «я не хотел тебя оскорбить. Просто, у нас это все знают, и, ну просто, ну я же не виновата, что у нас не все», — насупившись, ворчала Люси, но не уходила в негодовании, а лишь отвела свой взгляд от Генриха, делая вид, что вновь активно что-то ищет. «Это контрацептивы», — сказал Биллу, но ни Лесси, ни Люси и тем более Гортун совершенно не поняли его. «Ну это такие, такие», — замялся Рейнджер, отчего Генрих вновь начал хихикать, пока Лесси слегка не толкнула его в плечо. Генрих прокашлялся и решил помочь Рейнджеру. «Это такие вытянутые капюшончики из резины, как надувные шарики. Я видела такие на картинках», — сказала Люси. «И чё, чё их надувают?» — спросила Лесси. «Их», — на секунду замялся Генрих, но быстро отогнал от себя всякое смущение. «Их мужчина одевает на свой член». «Зачем?» — искренне удивилась Люси. «Ну, чтобы во время близости его семя не попало куда нужно». «В смысле?» — продолжала удивляться Люси. «Чтобы не было детей. Видишь, ты смышленая девочка», — сказал Генрих, улыбаясь. «Зачем кому-то делать такую херню?» — искренне удивлялась Лесси. «Ну, как зачем?» — слегка растерялся Генрих. «Ну, чтобы их не было, детей, после того, как займешься любовью», — Генрих пытался объяснить, но Лесси, Гортун и Люси продолжали смотреть на него как на идиота, или того, кто принимает за идиотов их самих. «Ты что, серьезно?» — продолжала удивляться Лесси. «Это же как сделать оружие, которым нельзя убить». «И такое было», — продолжал свои попытки Генрих. «Было и нелетальное оружие, и презервативы. Ты же не будешь делать ребенка каждый раз, как тебе захочется заняться сексом». «Нет, конечно», — продолжала спорить Лесси. но его и не может быть за каждый раз, особенно если мужчина спускает семя регулярно или вовремя достает. Это и так все знают. А про оружие это вообще глупость какая-то. Генрих с надеждой посмотрел на Билла. Казалось, Рейнджер понимал его самого и его желание объяснить этим невеждам, что к чему, но поддерживать в споре совсем не собирался. Генрих устало выдохнул и сказал: «Неважно, возьму их себе. Ну что, похоже, тут все. Хоронить этого парня не будем, мы и так потревожили его могила», — задумчиво сказал Гартун, нагоняя мурашки на остальных. «Похоже, тут все», — сказал Билл и спрятал пистолет в кобуру. «Пойдемте, попробуем приготовить этот бульон». Путники решили отойти подальше от заправочной станции и расположились лагерем среди холмистой местности, так чтобы со всех сторон быть скрытыми от враждебных глаз в ночи. На этом настоял Билл, другие ворчали на него, но послушно шли следом. Просто им очень хотелось есть, и в это время сдержанный и предусмотрительный рейнджер их очень раздражал. Вскоре после остановки, покрытая черным слоем гари кастрюлька с кипящей водой, была крепко закреплена над костром. Все стояли вокруг костра, и истекая слюной наблюдали за тем, как рейнджер высыпал желтоватое содержимое пакетов в булькающую воду, и начал не спеша помешивать. Вода быстро окрасилась, появились плавающие жировые пятна и заметные кусочки сушеной зелени. Вокруг ощущался сильный запах этого варева. «Пахнет», — сказала Лесси, слегка кривя лицом. «Пахнет, но как-то неаппетитно». «Все эти полуфабрикаты», — сказал Генрих, — «похоже, хорошо сохраняются, но я думаю, на вкус они всегда были дерьмовыми». Он задумчиво посмотрел в сторону заката, после чего добавил: «У нас дома много было подобного дерьма. Целые склады, рассчитанные на много-много лет. Конечно, не от тех знаменитых производителей, а что-то, по-видимому, военное. Но на вкус всегда было паршиво. Была, правда, и пища, созданная в наше время. Тоже дерьмо, но сейчас я по ней очень скучаю». «Да хватит уже», — сказала Лесси. «Это не то, то не то. Как не пожрешь пару дней, то рад и такому дерьму. Помню, как-то добирались мы с севера в Лил-Сити, и еда закончилась. Оставалось либо брамины резать, а часть груза сбрасывать и потом тянуть на своих спинах, либо надеяться, что не упадем обессиленные, пока как-то доберемся. Решили поискать чего-то, и нашли, в руинах гипермаркета. Это была небольшая коробка, с надписью «перченые яйца», или что-то в этом роде. Я так и не поняла, что за биомассу съела, но голод хоть немного утолился, и появились силы идти дальше. Конечно, на вкус было паршиво, это тебе не закусочное что-то есть, где даже крысу приготовит так, что будешь твердить всем, что ничего лучшего не ел до этого. Но даже подобное способно помочь тебе выжить. Генрих молчал и в ответ только улыбался так, словно ему плевать на все вышесказанное, и у него есть другая точка зрения. Лесси почувствовала это, хотела оскорбить Генриха, но ограничилась только фразой: «Да иди ты, давайте кинем сюда тех сухарей», — сказал Генрих. «В этой штуке есть жир, может, он их размягчит». Никто не был против, в конце концов эти сухари всегда можно было выкинуть из кастрюли, например, в костер, в качестве каменных углей. Бульон с сухарями продолжал некоторое время кипеть, путники с нетерпением готовили свою посуду и слегка торопили рейнджера с его возней. Вскоре у каждого в посудине исходил паром ароматный бульон. Путники расселись по своим местам и принялись понемногу пробовать этот продукт. Нужно сказать, что каждый остался доволен. Это, конечно же, не был натуральный навар с какого-либо мяса, пусть даже и крысиного, но продукт был более-менее вкусен и питателен, особенно для голодающих странников, что давно ничего не ели. Только Чуба, с подозрением принюхавшись к бульону, напрочь отказался пробовать это чудо. Бульон утолил их сильный голод, каменные сухари, прокипев, достаточно размякли, чтобы можно было попробовать их погрызть. Довольные, путники стали заметно веселее, и как нельзя кстати Генрих вытянул из своего рюкзака припрятанные остатки жуткого самогона башенных. Алкоголь развеселил их еще больше, путники шутили у костра, вспоминали свои приключения, каждому было что рассказать о жизни такого, чего не знали другие. Время летело быстро, и через 2 часа посиделок у костра все устали, одурманенные самогоном и горячим бульоном. Люси уже с полчаса молча сидела на своей дорожной кровати и задумчиво глядела на огоньки пламени, крепко сжимая все еще горячую кружку в своей руке. Ей было очень уютно среди этих людей, уютнее, чем даже дома. Она размышляла о многом, и о доме, и уходе из него, о всем том, что довелось ей пережить, и о разных вещах и событиях вокруг, но девушка не жалела, в каком-то смысле от всего этого она была счастлива. Когда Люси наконец-то вырвалась из круговорота своих мыслей, то вокруг уже стало тихо. Генрих и Лесси уже легли спать, Гортун ушел в ночь, проводить свои молитвы и обращения к духам, а Чуба ушел далеко в пустошь, видимо, чтобы найти чего-то съестного. Из всех интересных объектов для наблюдения оставался только Рейнджер. Билл что-то увлеченно царапал карандашом в своем большом, оплетенном кожей блокноте. Люси уже не раз замечала его за этим делом, но никогда не спрашивала, чем это он таким занимается. От самой мысли о том, что они в каком-то смысле остались наедине, девушку охватило приятное волнение. Но вместе с ним рука об руку шла и странная робость, которая обычно разбивала концентрированную волю девушки на мелкие кусочки, и Люси начинала что-то мямлить или говорить глупости, и ей сразу же хотелось куда-нибудь убежать и спрятаться. Но в эту ночь что-то изменилось. Люси уже давно накручивала себя на то, что нужно что-то менять в своем детском поведении, она считала его неправильным и, наверное, потому решила пойти навстречу этому страху. Алкоголь также сыграл в этом не последнюю роль, и девушка, сама не веря в свою решительность, не спеша, направилась к Рейнджеру, изо всех сил борясь со своим волнением. В какой-то момент она не выдержала, растерялась и остановилась, сделала вид, что выливает себе остатки бульона в кружку, и за это время вновь вернула свое самообладание. Билл рисовал. У него не было таланта в этом деле, но он старался. Рейнджер был так поглощен своим занятием, что даже не замечал потока собственных мыслей, которые были полны анализа, планов, предположений и возможных вариантов развития событий. Он не заметил странного поведения Люси, но обратил на нее внимание только тогда, когда девушка села рядом с ним и сразу же отодвинулась немного подальше. Билл поприветствовал ее молчаливой улыбкой, Люси ответила тем же. Какое-то время они молча сидели, Билл продолжал рисовать, а Люси очень не спеша пила свой бульон. «Все хорошо?» – спросил Билл, продолжая царапать свой рисунок. «Тебе понравилась эта гадость?» «Это?» – спросила Люси, подымая чуть выше свою кружку. «Да, ну, в смысле, оно не похоже на мясо. Конечно, тут мяса-то и нет. В смысле, должно было бы быть, не мясо, но мясное что-то». Люси замолкла, прокашлялась, после чего продолжила. «В общем, я рада, что сегодня у нас есть хотя бы это. И это ты уговорил нас разведать, иначе не было бы этого. Так что спасибо тебе. Я хочу сказать, без твоей настойчивости ничего бы не вышло, и все такое». Билл заметил, что Люси говорит как-то странно. Он решил, что это из-за того жуткого пойла, которое они никак не могли допить даже все вместе. Биллу нравилась эта девушка. В ней было что-то искреннее, что-то живое, что-то настоящее и даже романтичное. Но, как только его мысли доходили до этой черты, они отклонялись словно какой-то программой, вписанной в его рассудок. Билл не отклонял теплые чувства других людей и даже отвечал тем же, но он не позволял этим чувствам закрепиться в нем. Защищал Рейнджер таким образом себя или их, Билл уже давно не помнил, но эта программа стала его типичной бессознательной реакцией. К тому же, хотя Рейнджер и выглядел молодо, все же он был старше Люси на добрый десяток лет, и ему почему-то казалось, что заглядываться на девушку, которая настолько моложе его, даже неправильно. «Все же», — сказал он, продолжая рисовать, «это только благодаря тебе мы сегодня имели хоть что-то на ужин. Я бы не смог открыть тот замок, и не думаю, что нам бы удалось вышибить дверь. Так что, это я должен благодарить тебя», — сказал Билл и добродушно улыбнулся к Люси, задержав свой взгляд, улыбку и выраженную благодарность на несколько секунд. За эти секунды Люси чуть не провалилась под землю. После вновь настало молчание, которое очень давило на девушку, и она, чтобы хоть как-то поддержать разговор, выпалила чуть ли не первое, что пришло ей на ум. «Давно хотела спросить, почему тебя прозвали Край? Это в смысле плакса или плач?» – спросила Люси, ругая саму себя в мыслях за идиотский вопрос. Билл улыбнулся, после чего оторвался от своего занятия и, смотря на звезды, сказал: «Даже не знаю точно и сам. Я еще был мал, как это прозвище прицепилось ко мне. В детстве были моменты, когда мне довелось попускать нюни, может, за это и прозвали. А может, имелся в виду плач, тогда это звучит даже как-то грозно. А вообще, меня всегда обвиняют в мягкосердечности, может, кто-то провел множество параллелей и таким образом решил намекнуть, что я нюня. Я даже не помню, кого мне за это благодарить. а потом это все стало неважно. «Прости», — сказала Люси, боясь поднять свой взгляд выше земли. «Я не хотела тебя обидеть, просто, было интересно, что ты совсем не обидела меня. Я же говорю, это уже давно стало неважно. Знаешь», — вновь заговорила Люси после паузы, стараясь загладить свою вину, «а ведь те ребята, которые помогали мне проникнуть в башню, они прозвали меня малышкой. Представляешь, что бы было, если бы они не погибли и разнесли мое прозвище повсюду. Я бы всегда была малышкой», — сказала Люси и слега захихикала. «Не самое плохое прозвище, особенно среди тех, что дают друг другу рейдеры. Оно же может означать не только маленькую детку, но и, как бы это сказать, горячую штучку». Билл и Люси дружно засмеялись. «Все же», — продолжил он, — «было бы куда симпатичнее, чем прозвище Край, где в первую очередь думают, что тебя прозвали плаксой или нытиком, и только некоторые считают, что это значит наводящий плач, или какую-то грозную вещь в этом роде». Они вновь захихикали, но после опять настало молчание. Билл перестал рисовать, он смотрел то на звезды, то на Люси, то еще куда-нибудь, и от этого это молчание было для девушки еще более обременяющим. «Блокнот», — пролетела у нее в голове спасительная мысль. «Его блокнот, дура. Ну, так что ты там рисуешь?» — поинтересовалась Люси и краешком глаза попыталась подсмотреть. «Рисуешь, ну, можно назвать это и так». Билл не скрывал своего творчества и в открытую показал девушке. «Что это за монстр?» «Это тролль», — радостно прикрикнула Люси, отчего Генрих нервно зашевелился на своем дорожном матрасе. «Рад, что ты смогла его узнать. Я боялся, что получается очень плохо. Все же, может, не настолько. Так ты в нем рисуешь, иногда. Вообще-то эта книга, она была написана в наше время. Я лишь дописываю в конце свои собственные открытия и размышления, иногда пытаюсь сопровождать их рисунками». «Книга? О чем она? Кто написал ее?» — искренне заинтересовалась Люси, и, забыв о всяком смущении, бессознательно пододвинулась ближе к Рейнджеру. Люси любила не только старые журналы, она также любила книги, и в свое время пересиливала себя и училась чтению вместе с Люком, как раз ради того, чтобы уметь читать книги. К сожалению, за всю свою жизнь она видела их лишь немного, поэтому всякого рода носители информации пробуждали в ней страсть познания. Билл пододвинул блокнот ближе к ней, пролистал несколько страниц во все стороны, кое-где мелькали картинки и карты, нарисованные куда более талантливо, чем рисовал Рейнджер. Ее написал человек по прозвищу Игрок. Очень интересная и даже таинственная личность. Это странник, он путешествует по пустошам уже много лет и знает о них очень многое. В этой книге он и описал многие свои путешествия, и, что важно, знания, которые помогут выжить неопытному страннику. «Мой отец многому научил меня, а его учил мой дед, но вторую половину всех своих знаний и умений я почерпнул именно из этой книги. Также этот Игрок очень просвещенная личность. В книге он описывает глубокий духовный и даже мистический смысл пути странника и современного мира, настоящие философские откровения, чем я также немного страдал с самого детства. Что-то в духе культа пустошей. Наверное, потому эта книга мне так приглянулась». «Игрок», — задумчиво протянула Люси. «Погоди, ведь это о нем говорил Артур». Билл улыбнулся. Интерес девушки и ее внимание к тому, что ему нравится, и к таким деталям, что-то очень радовал в его сердце. «Да, я сам не поверил. Эта легендарная личность сейчас где-то в этих краях, но он одиночка, шансы, что наши дороги пересекутся, слишком малы. Повсюду о нем слышали, и в Аризоне, и в Неваде, и в Калифорнии, но о нем существует больше выдумок и легенд, чем правды. Никто не знает, ни как он выглядит, не все даже сходятся в том, мужчина он или женщина, и внешность всегда описывают разную. Но, в любом случае, сама мысль о том, что он сейчас исследует ваши земли, мне приятно, ведь и я сам здесь». «Значит, у нашего героя Билла Края и самого есть кумир», — сказала Люси и игриво засмеялась. За последние 5 минут она узнала о Рейнджере больше, чем за все недели с момента встречи. Ей казалось это странным, но теперь, узнав его внутренний мир лучше, она стала чувствовать себя увереннее в его присутствии и значительно смелее. «Кумир?» — слегка засмущался Билл. «Ну, это сильно сказано, но да, я чувствую к этому человеку сильное уважение. Может, это глупо, ведь мы даже не незнакомы, но порой мне кажется, что мы знали друг друга всегда. По его словам, потому как он излагает свои мысли, словно учит и одновременно пророчествует. Мне кажется, что это хороший человек. Если хочешь, можешь брать и читать ее, когда захочешь», — сказал Билл и протянул книгу девушке, испытывая в этот момент странное и мистическое чувство, словно он посвящает ее в какое-то тайное учение или культ. «Да, я с радостью прочту», — Люси замялась на секунду, после чего продолжила. «Хотя, я бы хотела, чтобы мы читали ее вместе, если ты, конечно, не против, и, конечно, когда у тебя будет время и желание. Сама я мало что пойму, поэтому тебе наверняка придется не раз мне что-то объяснять». Ночь скрывала сильный румянец Люси, она неловко замолчала, сердце неистово колотилось в ожидании ответа, где отказ, по мнению девушки, значил бы, что ее полностью отвергли. А Билл, как назло, как-то странно посмотрел на нее, и этот взгляд на какое-то время неумолимо застыл на Люси. «С радостью», — сказал Билл, — «но только не смейся, если окажется, что я и сам чего-то не знаю». Они вновь дружно хихикнули, после чего Рейнджер пододвинул книгу еще ближе к девушке и открыл на первой странице. «У нас еще есть полчаса времени, пока костер не погас. В общем, вначале он рассказывает немного о себе. Первое чтение длилось недолго, пламя костра быстро слабело, и вскоре даже Люси с ее отличным зрением не могла разобрать буквы и даже большую часть картинок. Но энтузиазм девушки не пропадал, они читали с Биллом во время каждой остановки на отдых, они не пошли даже на поиски воды и пищи, и остальным троим путникам и Чубе пришлось заботиться о провизии без Билла и Люси. Их спутники не могли не заметить странной перемены в этой парочке, но каких-либо особенных эмоций это у них не вызывало. Разве что Генрих иногда ехидно улыбался, смотря на то, как Рейнджер и воришка хихикают и улыбаются друг другу. Читая книгу Билла, улыбался так, словно знал что-то наперед. И перед тем, как лечь спать, они опять читали, но недолго, так как путь был непрост, и усталость была слишком велика. Несмотря на утомление, длительное влияние голода и жажды, на следующее утро их группа двигалась достаточно бодро. Знаменитый оплот цивилизации на сотни километров вокруг был уже недалеко, и каждый уже размышлял над тем, каких именно благ, недоступных в иных местах, он вкусит. Ближе к полудню город показался вдалеке. Даже на большом расстоянии можно было рассмотреть, что город окружен стеной и разрушенными зданиями, а также несколько караванов, идущих в его сторону с разных сторон. Путники заметно повеселели, особенно Лесси прямо сияла от счастья. «И у этих защитная стена», — сказал Билл, тщательно рассматривая поселение в бинокль. «Неужели башенные вам так жутко допекали? У нас даже фермы, и те за стенами», — слегка надменно сказала Лесси, справедливо посчитав, что Рейнджер обращается к ней. «Не знаю, как там у вас на юге, а у нас после войны выжило не так уж и мало людей, особенно дальше на востоке, и все, конечно же, поперлись к побережью. Да только вот незадача, не прошло и 40 лет, как с севера поперли прямо-таки сраные орды мутантов. Говорят, что из всех выживших тогда больше всего погибло не от последствий войны и взаимной конкуренции, но как раз от нашествий разного рода мутировавших тварей. У нас потому до сих пор не принято ходить на север. Вот что я думаю, что твой друг профессор нагородил бреда. Люди тут с трудом выжили, а там тем более никто выжить не мог. Я не с юга», — сказал Рейнджер через минуту, после речи Лесси, продолжая смотреть в бинокль. «Какая разница? Главное, что не отсюда. Давайте сразу договоримся. Говорить буду я. Я город хорошо знаю, меня в нем знают. Если решат, что мы еще одни отбросы, пришедшие повеселиться после разрушения башни, то нам даже ворот не откроют. Главное, никуда не сворачивайте, держитесь рядом и не мелите чепухи. Он не такой уж и большой», — сказал Генрих, — «в нем точно не заблудишься. Дело не только в этом. Просто не ведите себя, как прибацанные». «Окей», — с блондинкой никто не спорил, ее спутники старались не давать лишних поводов для ее нестабильных нервов. Отряд все ближе приближался к городу, недалеко от них впереди двигался маленький караван торговцев. Лесси принялась подгонять своих спутников, она хотела догнать караван и вместе с ними подойти к воротам, надеясь на то, что так к ним будут меньше придираться, и пропустят заодно с караваном. Стены Литл-Сити не были низкими, около 4 метров в высоту, и, похоже, состояли из строительного материала разрушенных зданий, скрепленного новым раствором. Дозорные посты находились только на углах прямоугольной стены, ну и на самих воротах, которых в Литл-Сити было двое. По словам Лесси, в городе проживало около 1000 человек, хотя, возможно, и больше, ведь точных подсчетов никто не проводил, не говоря уже о постоянных странниках и торговцах, приходящих и покидающих город. Путникам повезло, они, стараясь не создать неправильного впечатления, смогли настигнуть караван торговцев, и вместе с ними подошли к воротам города, но стражники уже хорошо знали все подобные уловки, и четко разделили оба каравана. Торговцев бегло осмотрели и пропустили в город. Когда же пришел черед Лесси и ее спутников, лица стражников резко сделались недовольными, а руки мягко легли на висящие на ремешках оружие. Они носили укрепленную кожаную броню самой разной схемы производства, но выглядела она довольно гармонично и умело сделанной, цивилизованной, в сравнении с тем, что в основном носили, к примеру, рейдеры башни или питоны, не говоря уже про их любовь украшать свою броню всякой дрянью, цепями, металлическими сетками, колючей проволокой и тому подобным. Цивилизованная же броня делалась из многих слоев толстой кожи и дополнительных накладок из кожи, металлических пластинок и других прочных материалов, но все это было красиво подогнано, гладко и ровно. Вооружены стражники были не мусором, но достаточно качественным и убойным стрелковым оружием, как довоенным, так и кустарным. «Кто такие?» – спросил один из стражников, нагло выпячивая свою грудь и растопыривая во все стороны плечи. Он был немаленьким и, похоже, был старшим среди остальных. Речь была суровой, но временами проскакивал фермерский акцент. «Чего притянули сюда свои вонючие хвосты? Как дружелюбно!» – сказал Генрих в ответ. «И очень цивилизованно. Чего? А чего ты думал? Ты тут так нужен, что прямо сейчас все рассыплются в приветствиях и приглашениях, рюмку нальют. Я вот что скажу тебе, партнер, уж больно вы похожи на бродяг, а мы тут таких не любим. Так что поворачивайте и давайте отсюда», — говорил суровый стражник, и при этом отмахнулся рукой, словно прогонял от себя назойливых мух. «У тебя нет права прогонять нас», — мгновенно раздражилась Лесси. «Мы пришли торговать. Или теперь торговцев в Литл-Сити не пропускают и гонят с порога, Литл-Сити», — отчетливо произнес стражник, сурово глядя в глаза блондинке. Но Лесси не поддавалась ему. «Терпеть не могу этих безязыких болтунов. Все лезете в Литл-Сити, а не могете даже нормально название произнести. Бродяги, будь вы неладны», — сказал стражник и сплюнул на землю. «Посмотри сюда, дубина», — сказала нервно Лесси, подошла к повозке и сняла с нее покрывало. «Видишь, эти рогатые, это брамины, это с колесами, называется повозкой, телегой», — перебил ее стражник и вновь сплюнул на землю. «Сам ты телега, а в повозке, видишь, там товар, так что открывай ворота, мать твою, и не морочь мне голову. Сейчас сюда каждый засранец, бродягой плут лезут, со всяким барахлом. Я вот что скажу, леди». Стражник опять сплюнул. «Забирай своих браминов, свои телеги, своих бродяг и плутов друзей, и идите в пекло аж по самый горизонт, троллю в самую задницу. Надоело нам, целую неделю таких, как вы, выкидать из города. Да как ты смеешь, за кого ты нас принимаешь? Ты, фермерский мальчик, ты знаешь, кто я? Да я один из самых знаменитых торговцев в Литл-Сити, Литл-Сити. Пофиг, смотри, с нами тот человек, что убил Кракена», — сказала Лесси, указывая на Билла, но на мгновение, взглянув на Генриха. «А меня здесь полрынка знает, и я имела дела почти со всеми предпринимателями города и странствующими торговцами. Догадываюсь я, о каких делах ты говоришь. Что с тобой говорить? Какой дурак поставил на входе такого болвана?» «Хорошо», — сказал Билл, «а если мы заплатим за проход, может, тогда ты изменишь свое мнение о нашей компании?» «Чего?» Еще больше рассвирепела Лесси. «Заплатить за то, что должно быть бесплатным? Никогда. Я лучше пристрелю его прямо тут, на этом долбанном месте. Можете попробовать, дамочка, если жизнь вам не дорога». «Послушай», — продолжил Билл, «у нас сейчас денег нет, поэтому, либо возьми оружием, либо позволь нам пройти, и когда нам удастся что-то продать, мы отдадим, что должны». «Нет», — отрезал стражник, «эти сладенькие песенки тут не пройдут. Если бы я верил каждой такой истории, то меня бы проходимцы по 5 раз на дню подсирали бы. Придумайте что-то, чтобы доказать, что вы люди порядочные и надежные». Говоря это, его взгляд на мгновение пробежал по Лесси, пробежал снизу вверх, что она расценила по-своему. «Так вот чего ты захотел, троллья морда», — закричала Лесси. «А рейдерского болта между булок не хочешь, вонючий кротокрыс?» «Что?» — заорал в ответ стражник. «Да кому ты впала, крыса беловолосая? Я вот что тебе скажу, чем иметь с тобой какие дела, то я лучше поцелую рот таракана в задницу. Спутники Лесси молчали, другие стражники смеялись, наблюдая за представлением. Внезапно, сверху на стене появился Триггер. Видел ли он их еще издалека, или был привлечен ссорой и узнал по голосам, но по его взгляду можно было сказать, что он знал, кого увидит под стеной. «Ну надо же», — сказал Триггер своим спокойным, или даже флегматичным голосом, помешивая ложечкой в чашке какой-то чай. «А вы все еще вместе. Я думал, что уже никогда и не увижу вас. Думал, может, вас прибили где-то в пустошах. Погоди», — сказал он, обратив внимание на повозки с оружием. «Так это вы только добираетесь сюда. После падения башни, как по мне, словно не один месяц прошел. Проклятие, где же вас носило все это время? Загуляли где?» Все молчали, опасаясь сказать что-то не так. Триггер был важным человеком в Литл-Сити, и если бы он захотел, то путники никогда бы не смогли попасть в город, а в этом они сейчас жизненно нуждались. По крайней мере, они сами так думали. «Это все блондинка», — решил пошутить Генрих. Сказала, что знает короткий путь. Несколько секунд все присутствующие молчали, но после того, как послышались первые сдержанные смешки, один за другим начали срываться на смех. Лесси практически побагровела и бросила на Генриха полный яростной злобы взгляд. Слегка хихикал даже сам Триггер, а после того, как все успокоились, он крикнул старшему стражнику: «Впусти их, Герберт, пусть проходит». Но они...» Пытался что-то мямлить Герберт, но Триггер перебил его: «Впусти их, взяточник ты наш». Герберт испуганно опустил взгляд и подал знак остальным стражникам открыть ворота. Подгоняя своих браминов, путники один за другим заходили в городские чертоги. Последней шла Лесси. Напоследок посмотрев на старшего стражника, как на свежие экскременты, она сказала: «Герберт, Герберт, мать его». Герберт злобно смотрел в ответ, но ничего не говорил. В какой-то момент Билл и Лесси поравнялись, и Рейнджер, улыбаясь, сказал: «Если ты так же торгуешься, как и договариваешься, тогда давай лучше бартером займусь я». В ответ Лесси на него сурово взглянула. Все еще разгоряченная спором с деревенщиной на входе, она могла нагрубить кому угодно, даже Биллу, но все же сдержалась. «Не бойся, я всю свою жизнь этим занимаюсь. Всякое бывает», — сказала она. «Ты уверена? Тут важно спокойствие». «Да я, блядь, спокойно», — вырвалась у Лесси, после чего она фыркнула и ускорила шаг. Билл ничего не сказал, только молча пожал плечами. Лесси множество раз бывала в Литл-Сити, чаще, чем где-либо еще, не считая родного поселения. Люси также несколько раз приходила сюда с отцом, но еще в детстве, а для Билла, Гортуна и Генриха посещение этого поселения было впервые. С другой стороны, Билл за время своих многочисленных странствий не раз бывал в подобных местах и даже в более населенных. Генрих сам жил в многонаселенном месте, хоть и под землей, да и племя Гортуна было не маленьким, но без цивилизации. Поэтому, зайдя за стены этой, по словам Лесси, чуть ли не святыни, они не были слишком удивлены. Конечно, в сравнении с маленькими поселениями это было нечто, но все же вся похвала, которую воздавали этому месту многие из тех, кого Рейнджеру посчастливилось повстречать в этих землях, была завышена. Сразу за стенами было много пространства. В основном люди жили в неплохо сохранившихся многоэтажных домах, со множеством квартир. Эти здания находились на значительном расстоянии друг от друга, а между ними было либо пустое пространство, либо другие разрушенные здания, иногда валялись остатки довоенного транспорта. Мусор здесь был, но его было немного, и он скорее был собран со всех сторон в большие кучи. В этом городе явно убирали, но лишь поверхностно, поэтому он все так же оставался достаточно грязным. Центральную часть, конечно же, убирали намного лучше, да и жили там богатые люди, поэтому все, что находилось за центром, больше походило на трущобы. Также на окраинах, в пустых пространствах между домов, можно было встретить первые лавки бедных торговцев. Они не смогли приобрести себе право торговать в центре. Также здесь присутствовали разного рода дешевые заведения и несколько мусорных дворов, на которых возвышались горы металлолома, разного мусора, автомобилей, бочек, самых необычных вещей, что остались в наследство новым поколениям. Центральная часть города была обнесена еще одной стеной, но эта стена была совсем невысока и скорее просто проводила границу, чем служила оборонным целям. Еще до того, как упали бомбы, центром этого города был перекресток из двух широких дорог. Обе были длинными, вдоль них по обе стороны располагались одноэтажные частные дома, в которых жили богатеи, элитные лавки и заведения, палаточные рынки, склады и другие важные места. Конечно же, на перекрестке всегда было людно, так как все общение между людьми происходило именно там, даже если у этих людей не было ничего ценного. Стражники, торговцы, важные персоны, гости, странники, молодежь, девушки и парни разного возраста резвились, зависали, развлекались. Также странные личности, которые старались походить на бандитов, скрытые настоящие бандиты, бродяги и попрошайки, ну и конечно обычные люди и фермеры. В границах города было лишь несколько полей и животных ферм, большая часть всего этого находилась за стенами Литл-Сити. В общем, здесь всегда было движение и для человека, жившего в окружении небольшой группы одних и тех же людей, жизнь в Литл-Сити могла показаться жизнью перенаселенного мегаполиса, и здесь он и вправду мог встретить много вещей, событий, судеб, информации, которая могла быть доступна только людям довоенного времени. Город не был слишком ярким и броским, но на перекрестке почти все заведения имели необычные вывески, собранные из мусора, порой целые статуи и другие необычные вещи, призванные привлекать внимание. Неона было совсем немного, зато почти повсюду перекресток был украшен разноцветными гирляндами из пластиковых флажков, что висели на веревках и украшали почти все здания. Сложно было даже предположить, где жителям Литл-Сити удалось найти так много этого материала, да и выглядел он как-то немного неловко и по-провинциальному, но большинство простых людей это могло впечатлить. За время существования города в его теперешнем виде родилось множество людей, что были выращены и воспитаны в духе цивилизации, почти вся молодежь, что теперь зависала на перекрестке. Они общались почти совсем так же, как общались молодые люди до войны, испытывали те же переживания и жизненные ситуации, были более развиты, чем живущие в маленьких поселениях. Большинство искоренных жителей Литл-Сити любили свой город, ценили его и понимали, насколько это важное явление в современном мире, хотя, конечно же, было много и тех, кто мечтал о чем-то большем, например, о легендарном Феникс-Сити, или как его еще называют Эмеральде. Община Литл-Сити была в целом дружна и сплочена, и не очень радовалась чужакам, хотя и не была слишком нетерпима по отношению к ним. «Ну так», — заговорил Триггер, попивая свой чай, — «куда пойдете вначале? Думаю, сразу на рынок, или все же отдых после тяжелого пути. У нас плохо с деньгами», — сказал Билл. «Совсем плохо», — добавила Лесси. «Понимаю. Хотя, на последнем собрании самые влиятельные из торговцев упоминали, что оружие сильно упало в спросе». «Насколько сильно?» – взволнованно спросила Лесси. «Ну, скажем так, вам придется постараться и побегать по рынку, чтобы найти желающих купить или обменять его, да еще и по хоть как-то приемлемой цене». Триггер на секунду посмотрел на повозки путников. «Да и так много у вас никто не возьмет. Ты можешь нам помочь с этим?» – спросил Билл, надеясь осторожно уговорить Триггера. «Помочь? В смысле поговорить с кем-то, найти покупателя и убедить его?» «Да, возможно, я бы мог, но не стану. Стоит вмешаться раз, воспользоваться своим положением, и начнешь так делать всегда. Я уже много лет начальник стражи, только потому, что делал свое дело как следует. У нас тут у каждого своя ответственность». «Понимаю», — сказал Билл. В этот момент они зашли глубоко в город, мало кто из местных жителей обращал на них внимание, только некоторые приветствовали Триггера. «Мило тут у вас, похоже, безопасно. Весьма. Но я бы на вашем месте сохранял бдительность, ребята. У нас тут криминалитета нет. Мы много лет работали сообща, чтобы сделать город безопасным и настроить наше общество на общий лад. А не официально?» – спросил Генрих. Триггер мрачновато взглянул на него, но все же ответил. «Если быть неосторожным, а что еще важнее, вести себя грубо, то найти неприятности не составит труда, даже в Фениксе. У нас тут много приезжих. А эти ребята?» — спросил Билл, указывая на троих мужчин, в драной одежде, со странными прическами и татуировками. «Эти по поведению похожи на местных, они тоже разделяют ваши устои, это бывшие ночные ползуны. Не так давно, они, как и башенные, и питоны, были одной из самых больших рейдерских общин. Раньше они обитали дальше на севере, их так назвали за любовь к ночным вылазкам. Суровые ребята, опасные, это длинная история. Но чтобы прекратить кровопролитие и жизнь под страхом, мы решили приютить их общину к себе. И что, они даже не попробовали взять власть в свои руки?» – спросил Билл, проявляя искренний интерес к этой истории. «Нет, у нас тут нет власти. Совсем нет, у нас есть совет, в него входят важные люди нашей большой общины. Это могут быть и важные торговцы, и даже фермеры или люди, которые владеют хорошими навыками крафта, или, к примеру, начальник стражи. Право заседать на совете получают преданные городу люди, влияющие на его будущее, и вместе мы решаем проблемы или принимаем решения, все сообща. Здесь нет места личным интересам или политике. Это наш дом, и все мы ради нашего дома сделаем все необходимое. Ползунам заранее было выдвинуто условие о приеме наших жизненных ценностей. Вначале было, конечно, трудно, но большинство из них быстро освоились, и неудивительно, ведь жизнь тут просто райская, в сравнении с жизнью в пустыне. Первое время они сами решали вопросы с теми из своих, кто не мог жить спокойно и мирно. Знаете, я понял одну вещь: если дать даже пропащему человеку достойные условия, он вполне может измениться. Конечно, на совете есть место для представителя коммуны ползунов, но с каждым годом это исключение теряет свой смысл, ведь они превращаются в полноценных членов нашей коммуны. По крайней мере, в большинстве случаев. Анархия, сказал задумчиво Генрих. Что-что, анархия, вроде как, так называется ваш общественный строй. В нем есть свои прелести, но это как ходить по лезвию ножа, всегда в одном шаге от неприятностей. Ну, называть это можно как угодно. Я же предпочитаю называть это нашим образом жизни. Мы стараемся делать так, чтобы всем было хорошо, а для этого иногда каждый должен чем-то жертвовать или уступать. Но не подумайте, у нас тут никто никого ни к чему не принуждает. Многие из бойцов-ползунов сейчас работают стражниками, и поверьте, следят за порядком не хуже старожилов, при этом не плетут каких-то интриг за нашими спинами. И на войне с башней они отлично себя проявили. А разве когда плетут интриги у тебя за спиной, сказала Люси, то ты способен заметить это? Триггер молча посмотрел на нее, после чего сказал: «Ты прямо как твой отец». Он был поражен нашим решением больше, чем наши собственные жители. И до сих пор, как не встретимся, все мне говорит: «Вам нужно выкинуть этих бродяг в пустыню за стены, иначе ждите беды», — сказал Триггер, пародируя голос Арчера. «Я говорил с грязным», — сказал Билл. «Вы не думали приютить к себе и питонов? С ними история немного другая. Но я думаю, что это было бы излишним. Все же Little City не зря так называется. Нам ресурсов едва на себя самих хватает, вот тогда все и может рухнуть. Грязный хотел основать город, ну пусть попробуют, мы готовы сотрудничать с ними, даже возможно готовы чем-то помочь, безвозмездно. Теперь, когда башни нет, а ползуны часть нашей общины, они уже не угроза для нас. Теперь вообще многое, я полагаю, изменится». Не торопясь, они подошли к одним из ворот, что вели к перекрестку. Махнув головой, Триггер подал сигнал стражникам открыть путникам двери. «Это все, ребята», — сказал он, обращаясь к путникам, «что я могу для вас сделать, дальше сами. Успеха вам и держитесь подальше от неприятностей». Триггер ушел, оставаясь все таким же флегматичным, как и всегда, не проявив и капельки позитива, и не улыбнувшись даже уголками рта на прощание, неуверенно поглядывая друг на друга и на людей, слоняющихся по перекрестку. Путники погнали своих браминов вперед. Чубу пришлось посадить на поводок, ведь как только он увидел обилие живых людей вокруг, его хитрые глазки тут же забегали во все стороны. На странников мало кто обращал внимание, здесь у каждого были какие-то свои дела, даже у неимущих бродяг, пусть даже этими делами было простое сидение у обочины. Кто-то из молодежи и подозрительных личностей обратил внимание на броню рейнджера, тихонько шепчась между собой. Кто-то из молодых парней обратил внимание на Люси, сделав несколько положительных, но все же непристойных замечаний по поводу того, как горячо она выглядит в своем кожаном костюме.